Глава 70. Ночное небо заполняют вороны. Целая стая. Стоп. Вороны не летают по ночам. Это ошибка. Боюсь, матчасть здесь исследована слабо. Но тем не менее, вот они, ошибочные, но завораживающие. Целая стая. Я это уже говорил? На английском стая ворон называется убийство. Убийство. Люди этого не знают. Атмосферно, нет? Жестоко, колоритно. Соответствует времени. Люди не понимают, как называются вороны в стае. Это убийство гасит черное беззвездное небо собственной животной тьмой. Крылья и клювы. Черное на черном. Подобно картине Эда Рейнхарта. Это отрицание формы, неизбежный конец искусства, духовная бездна. Безоговорочный итог пути, начатого века назад Робертом Фладом попыткой в утрийской Козме изобразить высшую тьму, вставив в текст черную страницу до черного листа в тристраме Шенди Лоренцо Стерна, чтобы оплакать смерть Йорика страницы ранее, до пародийной черноты в картине 1882 года Пола Био «Комбат де Негрос Данс ун Туннел» и до монохроматичного «Черного квадрата» 1915 года Казимира Малевича. «Утриски косми майорис силичет эт минорис метафизика физика адке техника хистории» 1617. «Метафизическая, физическая и техническая история двух миров, великого и малого, трактат «Мистика» Роберта Флада». «Битва негров в пещере ночью». Французский. До Рейнхарта. Всегда до Рейнхарта. И до этого самого момента. И вот я стою под гнетущей тотальностью, исторической чернотой, отсутствием названия, деталей, света. Чернота забытого прошлого и невыносимо неведомого будущего. Чернота массы сливающихся ворон. Чернота тлетворного чада. Мертвой вселенной, где навсегда затухли огни. Баю-баюшки луна, холодно. Но должно быть, этот холод экзистенциальный, ибо город в огне. Так или иначе, я снова поправляю свой бант а-ля Стейнкерк, пока ищу глазами в небе товарищей моего детства Гегеля и Шлегеля. Но теперь все вороны одинаковы. Никаких лиц Вернера Херцога, никаких Джон Хиллов. Только черные мраморные глаза. Эти вороны не ссорятся с сделанным немецким акцентом моей потехи ради. Они больше не для меня. Они теперь небо. И для неба, и вместо неба. Так же, как вторжение тараканов под ногами стало бурой землей. Стая тараканов называется вторжением. Люди этого не понимают. И хотя в прошлые времена люди состояли с этими бурыми ребятками в несколько воинственных отношениях, скоро, похоже, можно ждать перемен. Ибо теперь они земля. Вороны — небо. А вода? Еще не знаю, чем стала вода. Я пока что в двух авеню от реки. Наверное, какой-нибудь рыбой. Такой, которую люди считают страшной или неприятной. Медузами? Или причудливыми штуковинами со дна океана, у которых со лба висят фонари и у которых множество острых зубов. Кажется, они называются убильщики. Возможно, река теперь убильщики. Узнаю, когда дойду. Но пока что теория такая. И, конечно, люди, люди — это люди. На полпути между раем и адом, между воронами, тараканами и убильщиками. Между прошлым, будущим и убильщиками. Люди тоже лишились всех различий. Я ступаю среди них, тоже теряя ощущение себя, глядя, как пожар презирает все правила, установленные нашим обществом. Он не останавливается на светофорах или перед пешеходами. Он просто горит, причем безо всяких предубеждений. Огонь, великий уравнитель. Ты горишь. Я горю. Бумажный пакет горит. Порше. Тот бездомный. Впервые мы едины. Наша участь одинакова. Наш дым сливается, смешивается, переплетается. Не различить. Не разделить. Ни от кого из нас не останется ни следа достижения, ни удачи, раскаяния. Это прекрасный день, самый лучший в году. А может и нет. Может, все дни лучшие в году. Нет, сегодня, без сомнений, лучший день в году. Чем он отличается от остальных дней в году? Что есть у него такого, чего нет у других? Сострадание. Неуверенность. В уверенности, что мы все сгорим, таится неуверенность. Потому что в этой уверенности есть свои непредсказуемые моменты. Столкновения, взаимодействия, физика завитков дыма, форма языков пламени, порядка возгорания, мгновение изящества. Видел ли метеоролог в своем компьютере Транка? Его видела Абита. Может, не во всей его сложности, но кому это под силу? Кто мог предугадать трагедию Транка во всей полноте? Ибо целиком понять Транка — это понять Вселенную. Нашего пещерного монстра, нашего робота, наш кошмар, рыдающего в безыменном, бессловесном страхе, ожидая конца, который навлек он, который навлек каждый атом до него и который разойдется и разорвет каждый атом после. Как выглядит мир, когда у тебя нет глаз, задаюсь я вопросом. Как должен выглядеть? И на этой мысли, по совпадению, я прохожу мимо театра, где ставят «Бабочки все еще свободны снова». Покупаю билет. Эту пьесу я недавно вспомнил в фильме «Инга», и хоть мир по-прежнему горит, я чувствую, что для моего процесса важно ее увидеть, а также поддержать нью-йоркскую театральную сцену, замершую, кажется, на грани долгожданного ренессанса. В зале аншлаг. Уверен, это как-то связано с кондиционированием и асбестом, обязательными для всех нью-йоркских театров со времен трагедии на спектакле «Ад, мы и господа». Но меня радует подобная явка, поскольку с тех пор, как Бродвей переборщил с мюзиклом «Дальше по коридору и налево», основанным на эпизоде с Дональдом Транком в «Один дома 2», который продюсировали Скотт Рудин и отдел мюзиклов «Белого дома» под управлением робота Стивена Миллера, в театре наступил спад. Та пьеса пересказывала классическую рождественскую историю с точки зрения Дональда Транка. Конечно, нового протагониста исполнил поразительно одаренный поющий и танцующий робот Транк. Но публике показалось, что цена от $300 за 35 секунд хронометража завышена. Туристы, большинство сторонники Транка, взбунтовались. Тратили все дальнейшие туристические время и деньги в различных магазинах M&M, усеивающих город. Последовавший мюзикл M&M «Молочный шоколад» с рэпом от Эминема слегка оживил бродвейскую сцену, но даже он закрылся спустя 2 месяца, когда Транк снес театр прямо во время постановки. Настоящее имя Эминема, Маршал Мезерс, образует инициалы M&M, которые послужили основой псевдонима. Примечание редакции. Не могу сказать, что полностью понимаю эту пьесу. Похоже, Боросини играет Владимира Набокова. Но, видимо, по юридическим причинам, здесь его называют Адамом Никельсом Джакоби. И вдобавок к тому, что он липидодиптеролог-любитель, он еще и гей-ковбой на Родео, бродвейский актер, влюбленный в слепого адвоката по гражданским правам бывшего космического малыша, исполненного Кастером Коллинзом. В их совместных сценах действительно чувствуется напряжение, они играют как симулированный, так и настоящий сексуальный акт. Меня бесит смысл применения как реального, так и притворного секса, но должен признаться, и тот, и другой услада для глаз. Впрочем, моя любимая сцена — это гвоздь спектакля, когда раскрывается задняя стена из коконов и выпускает на публику вылупившихся бабочек, словно заявляя «важно быть верным себе». Вы тоже можете стать чем-то прекрасным. Я ловлю себя на том, что пружиню шаг, когда выхожу из театра и возвращаюсь обратно в пожар сотнями выпущенных разноцветных бабочек за спиной, которые почти мгновенно вспыхивают и сгорают дотла. Стая бабочек называется калейдоскопом. Кто-то собирает сотни монет, которые рассыпал посреди 10-й авеню, стараясь не попасть под машины, под огонь, под орды людей. На нем белые джинсы, топ-сайдеры без носков, футболка черная, с белым росчерком Nike. Он красив, с татуировкой и с черными кудрявыми волосами. И я его не ненавижу. И я не осуждаю тщетность собирания сотен рассыпанных монет, пока вокруг горит мир. В конце концов, мир всегда горит. Мир горит всегда. Он замечает, как я на него смотрю, бросает настороженный взгляд Я не формулирую повод, чтобы ненавидеть его из-за этого. Я изменился. Вот что я больше не думаю. Я не думаю, почему у того младенца сережки. Я не думаю, эта красотка считает себя такой исключительной. Я не думаю, что она никогда меня не полюбит. Я не думаю, вон бездушный бизнесмен. Я не думаю, жиробас. Я не думаю, тебе что, правда так нужна хипстерская шапка в такую жару? Я не думаю, эй, здесь тебе не парковка, приятель. Я не думаю, как называется противоположность косолапости, потому что у того парня именно она. Утколапость? Я не думаю, блин, как смешно она бежит. Я не думаю, господи, ей бы я зарылся лицом между ног. Я не думаю, толстое быдло. Я не думаю, стоит ли беспокоиться из-за того, что на меня идет черный пацан. Я не думаю, эй, придурок, очевидно же, что обслуживания мобильных уже нет. Я не думаю, у тебя слишком жирная задница для таких шортов. Я не думаю, скучный, неинтересный человек. Я не думаю, бандит. Я не думаю, обязательно так афишировать свое лесбиянство идиотскими асимметричными прическами. Я не думаю, мудила, но кто задвигает солнечные очки на затылок? Я не думаю, почему я тебе не нравлюсь? Я не думаю, почему я тебе не нравлюсь? Я не думаю, почему я тебе не нравлюсь? Я не думаю, мир был бы куда лучше, если бы люди не осуждали других. Я не думаю, что тот, кто говорит «Иисус», всучивая мне флаер с Иисусом, жалкий. Я беру флаер. Я не думаю, смотрите, гей. Я не думаю, слушайте, нет ничего плохого в том, чтобы быть геем, но обязательно это так афишировать? Я не думаю, почему хасидизм требует одеваться так немодно? Я не думаю, джинсы с фабричными дырками — это просто жалко. Я не думаю, спасибо, я уж как-нибудь сам могу порвать себе джинсы. Я не думаю, что та картина в витрине галереи совершенно любительская. Я не думаю, дамочка, твоя подтяжка лица никого не обманет. Я не думаю, ты тоже постареешь, пацан. И не только потому, что уже не постареет. Я не думаю, мне жалко саентологов. Я беру его флаер. Я не думаю, надо специально стараться по-доброму смотреть на женщин в хиджабах, чтобы они не чувствовали себя неуютно. Я не думаю, то, что на тебе футболка с Рамонс, еще не делает тебя Рамоном. И более того, сами Рамонс не носили футболки с Рамонс. Ты был бы больше похож на Рамона, если бы надел футболку морпехов Соединенных Штатов. Я не думаю, на самом деле это не женщина. Река горячая, как горячая джакузи, и воняет серой, как серная гиена огненная. Но я живой. Я пытаюсь пойти по воде. Пока перевожу дыхание, смотрю, как пламя все больше охватывает город. А потом начинается. Горящий немецкий док перепрыгивает ограду собачьей площадки, чтобы, видимо, потушить на себе огонь, но вместо этого занимается река. Так что скоро я горю и молю о пощаде. Мои вопли доходят до уровня какого-то тувинского горлового пения. Но это не культурная апроприация, потому что я в огне. А тут уж каждый вертится как может. Словно в ответ на мои измученные вокализы из пламенеющей реки является существо. «Кит», — говорю я догу, — «в Гудзоне уже давно замечали горбачей. Это хорошо говорит о том, что очистка воды проходит эффективно. Хотя раз вода загорелась, то, вероятно, нам еще есть к чему стремиться». «Вряд ли это кит», — говорит дог, — «ибо он хочет проглотить нас, как до нас проглатывали Иону. А то, что неверно перевели слово «кит», на самом деле большая рыба, даг гадол». «Погоди, кого-кого? Джону Хилла?» «Библейского Иону. Так что да». «У нас особо нет времени спорить на сей счет», — говорю я. «Он уже раскрыл пасть. И нас вмиг проглатывают и ввергают во тьму. Здесь жарко, зато желудочный сок внутри существа гасит огонь на наших телах. И за это я, и, полагаю, пес, благодарны. Он вдруг лишается дара речи. Может, обиделся? Кит уносит нас. Здесь довольно удобно». Когда-то он, видимо, проглотил фонарик, а также кровать. Хотя холодильника нет. Но когда-то он, видимо, проглотил кулер, а в нем лежат безалкогольные напитки. Мясная нарезка и батон хлеба. Правда, белый в упаковке, но даренному коню от четра. Да и вообще, учитывая обстоятельства, сойдет. Я игриво выдумываю словечко гламионить. Это словослияние «гламурно» и «ионить» от ионы. Не лишний повод улыбнуться в эти мрачные последние времена. Пес притворяется, будто ничего не слышал. Вдобавок я натыкаюсь на библиотеку недопереваренных детективов в бумажных обложках. Никаких тебе высокоинтеллектуальных Хайсмит, но от достойных бульварных процедуралов я получаю удовольствие не меньше любого другого мужчины, женщины, тона. Это можно назвать постыдным удовольствием. Минуют дни. Поскольку солнца нет, дни я отмеряю законченными романами. По опыту я знаю, что читаю 45 тысяч слов в час, в 3 раза больше среднего по стране. Причем замерял по техническому тексту. Никогда не засекал скорость досугового чтения. К чему бы? Оно же в конце концов досуговое. Но, скажем, умножить техническую скорость 2 раза. Так что 80 тысяч слов в час. Нет, 95 тысяч слов в час. Нет, 90 тысяч слов в час, то есть бульварный детектив средней длины укладывается где-то в час, то есть, считая перерывы на сон, кровать, хотя и довольно сырая от желудочного сока, вполне удобная в сравнении с моим бывшим спальным креслом. И на бутерброды с вареной колбасой я, по моим оценкам, провожу здесь ровно 3 месяца, когда мы начинаем крутиться. Я прихожу к выводу, что существо угодило в народившийся огненный вихрь. Чувствую наше вознесение, пока мы вращаемся на каком-то аттракционе проклятых, пока пламя прожигает тушу массивного существа, обливая нас, видимо, кипящими разжиженными кишками, и рыба-кит рассыпается, разоблачая, что мы вращаемся на костлявом скелете в сотнях футов над огнем, простирающимся, докуда видит глаз. Необъятный ужас ситуации настигает нас с Догом в один тот же миг. Совершенно одинаково. Мы едины. Мы смотрим друг другу в глаза, впервые в нашей жизни целиком понимая друг друга, после чего глаза немедленно вытапливаются от жара, и видимого мира больше нет. Не остается ничего, кроме истерзанных криков снизу, пока от жара не лопаются и барабанные перепонки, и тогда только тишина и мучительная боль, пока не выгорают нервные окончания, и тогда уже только страх, необъятный, неуправляемый. Я кричу, но звука нет. Я чувствую, что падаю и жду, когда настанет ничто. Уже настало? Наверное, нет, раз я задаю этот вопрос. Хоть я и остался без органов чувств, страх я все еще ощущаю. Больно не будет, говорю я себе. Все просто прекратится так внезапно, что я даже не замечу, не смогу. В своей слепоте я слепо тянусь к слепому псу. Возможно, он тоже падает, причем с той же скоростью. Об этом говорил Галилей. Или кажется, что это говорил Галилей. Но проверить я больше не могу. Смогу ли я почувствовать пса, раз у меня больше нет осязания? Может быть, почувствую руками сопротивление, когда они соединятся с его взаимно протянутыми лапами? Галилей говорил, что да. И я чувствую, или мне так кажется, в конце концов мы едины. Конечно, он тоже тянется. Уверен, мы притягиваем друг друга навстречу друг другу. Я чувствую, как мои руки обнимают его, а его лапы меня. Возможно, это самое крепкое объятие на моей памяти. Но я не уверен, потому что ничего не чувствую, кроме любви. Я чувствую любовь. Чувствую себя, возможно, впервые понятым. И начинаю молиться. Хоть я не религиозен, поскольку не бывает атеистов в свободном падении над огнем. Я молюсь, чтобы мне дали еще времени. Теперь, познав любовь, я молюсь о том, чтобы мне дали провести с этим другим созданием больше времени. Возможно, и он молится о времени.